Интимная жизнь монархов. Романы «Монтегю. Король без трона». Перевод с французского. Издательство ТКО «Аст». Москва, 1993 год. Читает Игорь Мурашко. Романы серии «Интимная жизнь монархов» пользовались большой популярностью в России конца XIX – начала XX веков. Захватывающее переплетение подлинных исторических событий и подробное живое описание известных исторических личностей, невероятные интриги всемогущих фаворитов и никому сейчас неизвестных фрейлин, дворцовый быт и обычаи, отважные мушкетеры и гренадеры, прекрасные придворные дамы делают эти романы привлекательными и сегодня. Монтегю, король без трона. Предисловие. Всемирная история оставила человечеству в наследство несколько загадок, перед которыми до сих пор стоят в недоумении ученые. К таким загадкам принадлежит, между прочим, вопрос о том, остался ли в живых сын казненного французского короля Людовика XVI, или он умер в Тампле, как о том свидетельствуют официальные архивы. До какой степени загадочна история сына Капета, как звали принца Людовика Шарля революционеры, доказывает тот факт, что еще в настоящее время этот вопрос является во Франции крупной злобой дня, так как наследники претендента на французский престол подали французскому правительству прошение о разрешении именоваться Бурбонами, а не Наундорфами. И в непродолжительном времени этот вопрос поступит на рассмотрение французского сената, вследствие того, что историки до сих пор не пришли к единогласному решению относительно этого таинственного вопроса. Не вдаваясь здесь в подробности спора, мы хотим только воскресить в памяти читателя одну из страниц истории Франции, иначе печатаемый далее роман Монтегю не будет вполне понятен. Людовик Шарль был рожден Марией Антуанеттой, супругой короля Франции Людовика XVI, в Версале в 1785 году, 27 марта, и при рождении получил титул герцога Нормандского. По смерти же своего старшего брата он был провозглашен наследником французского престола и возведен в звание дофина. Все знавшие его отзываются о нем как о здоровом, жизнерадостном ребенке, подававшем большие надежды, который все время, пока находился при родителях, выказывал большую сметливость и хладнокровие. В период революции Людовик Шарль последовал за своими родителями сперва в Тюильери, затем в Варен и, наконец, в Тампль. 3 июля 1793 года он был разлучен с матерью и передан на воспитание в грубые руки башмачника Симона, от которого его взяли только в январе 1794 года, но, как оказалось, слишком поздно. Здоровье ребенка было окончательно надломлено, и он, как говорят официальные документы, умер 8 июня 1795 года. Тело дофина было похоронено на кладбище Маргариты и засыпано известкой. Однако, когда в 1815 году могила была разрыта, в ней не оказалось никаких следов тела. Тотчас же после смерти Людовика Шарля в Париж распространился слух, что дофин не умер и что ему удалось бежать из пределов Франции. Спустя несколько лет в Европе появилось несколько лиц, выдававших себя за Людовика XVII.